25 апреля на площади у Пхеньянского дворца спорта прошел концерт художественной агитбригады ЦК Союза молодежи. Мы одерживаем победу за победой из поколения в поколение по случаю 85-летия основания Корейской народной армии. На сцену были поставлены разные номера, в том числе хор «Да здравствует генералиссимус Ким Ир Сен», мужской ансамбль «Партизанский марш», инструментальный квартет «В решительный бой», мужской квартет «Песня о гордости гвардейской части»